Глава 48. «Томас!» Голос, далекий раскатистый голос, прозвучал словно эхо в длинном туннеле. «Томас! Ты меня слышишь?» Он не хотел отвечать. Однажды его разум отключился, не в силах вынести боль, и теперь Томас боялся, что если позволить себе прийти в сознание, все повторится. Сквозь веки он увидел свет, но открыть глаза не мог, продолжая лежать неподвижно. «Это Чак! Как ты, Томас? Пожалуйста, только не умирай, чувак!» И тут он все вспомнил. Глейд, Гриверов, их жалящие иглы, метаморфозу. Воспоминания. Лабиринт не имеет разгадки. У них только один путь к свободе. Путь ужасный, о котором они даже не предполагали. Томас был раздавлен отчаянием. Застонав, он усилием воли заставил себя приоткрыть веки и увидел над собой пухлое лицо Чака, испуганно наблюдающего за ним. Впрочем, очень скоро глаза мальчика засветились радостью, и он расплылся в улыбке. Несмотря ни на что, несмотря на весь ужас, который ему пришлось пережить, Чак улыбался. «Он очнулся!» — закричал мальчик, ни к кому конкретно не обращаясь. «Томас очнулся!» Звонкий крик мальчика заставил Томаса вздрогнуть. Он снова закрыл глаза. «Чак, тебе обязательно орать. Мне так погано». «Извини, я правда очень рад, что ты выжил. Скажи спасибо, что я тебя не расцеловал от счастья». «Лучше не надо, Чак». Томас снова открыл глаза и попытался принять сидячее положение, вытянув ноги на кровати и откинувшись на стену изголовья. Все суставы и мышцы страшно ныли. «Как долго я провалялся?» — спросил он. 3 дня, — ответил Чак. «В целях безопасности тебя на ночь прятали в кутузке, а днем опять переносили сюда. За все время нам 30 раз казалось, что все, не выкарабкаешься. Но сейчас ты как огурчик». Томас прекрасно представлял себя со стороны и знал, что выглядит отвратительно. «Гриверы возвращались?» Восторг Чака угас в мгновение ока. Он потупил взор и уставился в пол. «Да, схватили Зарта еще 2. По 1 за ночь. Минхо с остальными бегунами снова прочесали лабиринт, пытаясь найти выход или что-то, к чему можно было бы применить тот дурацкий код, который вы обнаружили. Тухлый номер. Как думаешь, почему гриверы каждый раз забирают только 1 шанка?» Томас почувствовал приступ дурноты. Теперь он знал точный ответ и на этот вопрос, и на некоторые другие. Знал достаточно, чтобы понять, что иногда лучше чего-то и не знать. «Найди Ньюта и Алби», — наконец сказал он. «Скажи, что надо созвать совет. Как можно скорее». «Ты не шутишь?» — Томас вздохнул. «Чак, я только что пережил метаморфозу. Ты правда думаешь, что мне сейчас охота шутить?» Не говоря ни слова, Чак вскочил, пулей вылетел из комнаты и принялся звать Ньюта. По мере того, как мальчик удалялся, его оклики делались все тише и тише. Томас закрыл глаза и откинул голову назад на стену, затем мысленно позвал ее. «Тереза». Некоторое время она не отвечала, но внезапно у него в мозгу зазвучал ее голос, да так отчетливо, словно девушка сидела рядом. «Это было действительно глупо, Том. Очень и очень глупо». «Пришлось на это пойти», — ответил он. «Я страшно злилась на тебя предыдущие 2 дня. Видел бы ты себя, кожа, вены». «Ты на меня злилась?» Томас затрепетал от мысли, что не безразличен девушке. Она помолчала. «Ну, я просто хотела сказать, что убила бы тебя собственными руками, если бы ты умер». В груди у Томаса разлилось приятное, почти осязаемое тепло, и неожиданно для себя самого он даже приложил к сердцу руку. «Ну, Тогда, наверное, спасибо. Так что с твоей памятью? Много вспомнил? Он помедлил. Достаточно. Помнишь, ты сказала, что это мы поставили их в такие условия? Я была права? Знаешь, мы совершали плохие поступки, Тереза. Он уловил исходящее от девушки чувство досады, как будто у нее назрел целый миллион вопросов, но она не знала, с какого начать. «Назначение кода вспомнил?» — спросила Тереза, словно не хотела узнать, какую роль играла во всем происходящем. «Ты хоть что-нибудь вспомнил такое, что поможет нам отсюда выбраться?» Томас молчал. Ему сейчас не хотелось с ней обсуждать этот вопрос. По крайней мере, до того момента, как он все хорошенько обдумает. Их единственный шанс выбраться из лабиринта был сопряжен со смертельным риском. «Возможно», — отозвался он, — «но это не будет легкой прогулкой. Надо созвать совет. Я попрошу, чтобы тебе разрешили на нем присутствовать. Утомительно рассказывать все по нескольку раз». Какое-то время оба молчали, явственно ощущая безрадостное настроение, исходящее друг от друга. «Тереза?» «Да?» «Лабиринт не имеет разгадки». Прежде чем ответить, она долго молчала. «Думаю, теперь это всем очевидно». Слышать боль в голосе Терезы, а он отчетливо ощущал ее у себя в мозгу, было почти невыносимо. «Не волнуйся. Как бы то ни было, создатели рассчитывают, что мы найдем выход. У меня уже созрел план». Он хотел вселить в нее надежду, пусть и призрачную. «Да неужели?» «Я серьезно. Правда, задумка ужасная, и часть из нас может погибнуть. Что скажешь? Звучит обнадеживающе». «Не то слово. Что за план?» «Нам придется...» В комнату вошел Ньют, помешав закончить мысль. «Потом расскажу», — моментально свернул разговор Томас. «Только поскорей», — попросила она и отключилась. Ньют подошел к кровати и уселся рядом. «По тебе и не скажешь, что ты болен, Томми», — Томас кивнул. «Слабость еще есть, но в целом чувствую себя нормально. Думал, будет гораздо хуже». Ньют покачал головой, лицо его выражало смесь гнева и восхищения. «Блин, то, что ты сделал, с одной стороны смело, с другой — глупо. Кажется, ты здорово преуспел и в том, и в другом». Он сделал паузу и покачал головой. «Но я понимаю, зачем ты на это пошел. Вспомнил что-нибудь? Что-нибудь полезное для нас?» «Надо созвать совет», — сказал Томас, принимая более удобное положение на кровати. На удивление, боли он почти не ощущал, лишь головокружение. «Пока все хорошо помню». «Да, Чак мне сказал. Созовем, только зачем? Что ты узнал?» «Это тест, Ньют. Один большой тест». Ньют, понимающе кивнул. «Типа эксперимента?» Томас замотал головой. «Ты не понял. Создатели занимаются селекцией, отбирают лучших из нас, подбрасывают нам свои переменные и ждут, когда мы сдадимся. Тестируют наш запас терпения, волю к победе и способности к борьбе. Отправка сюда Терезы и последующие резкие изменения — всего лишь очередная переменная, так сказать, окончательный анализ. И теперь настало время последнего испытания, непосредственно побега». Ньют удивленно поднял бровь. «Что ты хочешь сказать? Ты знаешь путь на свободу?» «Да. Созывай совет. Немедленно».